Глава восьмая. Сквозь сумрак это было даже красиво. На крыше, плоской крыше нелепого дома на ножках, горели разноцветные блики. Единственное, что здесь имеет цвет, — наши эмоции. Их сейчас было предостаточно. А самым ярким был дырявящий небо столб багрового пламени, страх и ярость вампирши. — Сильна, — коротко сказал Семен, взглянув на крышу и пинком захлопывая дверь машины. Вздохнул и стал раздеваться. — Ты что? — спросил я. — Пойду-ка я туда по стене, по балконам. И тебе советую, Илья, только ты иди в сумраке, легче. — А ты как собрался? — Обычно. Меньше шансов, что заметит. — Да не беспокойтесь. Я 60 лет альпинизмом занимался. Фашистский флаг с Эльбруса скидывал. Семен разделся до рубашки, кидая одежду на капот. Мимолетное охранное заклятие легло следом, прикрыв и тряпки, и саму щегольскую тачку. — Уверен, — поинтересовался я. Семен ухмыльнулся, поежился, сделал несколько приседаний, покрутил руками, будто физкультурник на разминке, и неспешной рысцой побежал к зданию. Легкий снежок падал ему на плечи. «Заберется?» — спросил я Илью. «Как подняться по стене здания в сумраке, я знал, теоретически. А вот восхождение в обычном мире, да без всякого снаряжения...» «Должен», — без особой убежденности подтвердил Илья. «Когда он 10 минут плыл по подземному руслу Яузы, я тоже думал, что не выберется. 30 лет занятий подводным плаванием. — мрачно сказал я. — 40. — Пойду я, Антон. — Ты как, лифтом? — Да. — Ну, давай, не тяни. Он перешел в сумрак и побежал вслед за Семеном. Наверное, они будут подниматься по разным стенам, но я даже не хотел выяснять, кто по какой. Меня ждал свой путь, и, скорее всего, что он не будет легче. — И зачем ты меня встретил, шеф? — прошептал я, подбегая к подъезду. Снег хрустел под ногами, в ушах стучала кровь. На бегу я достал из кобуры пистолет, снял с предохранителя 8 разрывных серебряных пуль. Должно хватить, только бы попасть, только бы найти тот миг, когда у меня будет шанс попасть, опередить вампиршу и не зацепить мальчика. Рано или поздно тебя бы встретили, Антон, если не мы, то дневной дозор, а у них тоже были все шансы получить тебя. Я не удивился, что он следит за мной. Во-первых, дело было серьезное. Во-вторых, он все-таки мой первый наставник. — Борис Игнатьевич, если что... Я расстегнул куртку, засунул пистолет за спину, воткнул ствол под ремень. — А Светлане? — Ее мать проверили до конца, Антон. — Нет, она не способна на проклятие. Никаких способностей. — Нет, я о другом, Борис Игнатьевич. Я вот что подумал. Я ее не жалел. — И что это значит? — Не знаю, но я ее не жалел, не делал комплиментов, не оправдывал. — Понятно. — А теперь исчезните, пожалуйста. Это моя работа. — Хорошо. Извини, что погнал тебя в поле. Удачи, Антон. На моей памяти шеф не извинялся ни перед кем и никогда. Но мне некогда было удивляться, наконец-то подошел лифт. Я нажал кнопку последнего этажа и машинально взял болтающиеся на шнуре пуговки наушников. Странно, но они играли. Когда я включил плеер? И что мне выкинет случай? Все решится потом. Для одних он никто, для меня господин. Я стою в темноте, для одних я как тень, для других невидим. Обожаю пикник. Интересно, а Шклярского проверяли на принадлежность к иным? Стоило бы. А может, и не надо. Лучше пусть поет. Я танцую не в такт, я все сделал не так, не жалея о том. Я сегодня похож на несбывшийся дождь, на нерасцветший цветок. Я невидим. Я невидим. Наши лица как дым, наши лица как дым. И никто не узнает, как мы победим. Можно считать последнюю фразу добрым предзнаменованием. Лифт остановился.